где лишь между нами хлеб небесный, святое слово даришь нам с высот. И принимая этот дар чудесный, воскресшему тебе душа. Между нами хлеб небесный, льёшь воду жизни страждущим сердцам. Твоей любви нам исполагаем песни, воистину собой воскреснуть нам. Ты делишь между нами хлеб небесный, величественно щедрый.